Но нет, ни души. Именно это отсутствие родных позволило мне понять, сколь неумолим данный приказ. Должно быть, его передавали десятки раз, повторяли по телефону по всей долине Монсо, где жила наша семья. Когда я ступила на перрон, публики было еще много. С первым поездом прибыли две или три американские кинозвезды. Но толпа не расходилась. Она ждала знаменитого боксера. По тем же причинам, что и я, он ехал с последним экспрессом. Однако, в отличие от меня, ему устроили в Гавре торжественный прием. Здесь тоже собралась целая куча друзей и родственников. Особенно бросались в глаза женщины, высоко подымавшие на руках детей. А так как тут суетились еще газетчики и фотографы, прибытие знаменитого боксера сопровождалось невероятной толчеей на перроне. То теряя, то снова находя носильщика, оттертая толпой от Симона, задевая за провода микрофонов, продираясь среди людей и то и дело нагибая голову, я с трудом пробивалась к выходу. Людской поток устремился мне навстречу, меня толкали, мне приходилось отступать. Словом, никто не спешил открыть мне родственные объятия. Наконец я добралась до выхода, где обнаружила Симона, который провел меня к своей машине. Но я была уязвлена. Все меня раздражало. Мне казалось, что я возвращаюсь в Париж тайком, через черный ход и против воли близких. Туманная дымка, обычно сгущавшаяся осенними вечерами, окутывала улицы, липла к окнам машины. Я опустилась со своей правой стороны на сиденье, опустила стекло машины и с жадностью разглядывала город. Точно так же вела я себя и по приезде в Соединенные Штаты, когда впервые ехала в такси по Нью-Йорку, превзошедшему все, что рисовало заранее мое воображение. На улице Пепеньер я не могла удержать возгласа удивления. «Смотри-ка!» — обратилась я к брату. «А я думала, что этого кафе уже не существует». Вместо ответа, и как бы желая мне угодить, Симон включил дворники. И теперь уже прямо передо мной открылась перспектива огней, автомобилей, людской толпы. Машина остановилась. Мы стояли на перекрестке. «Сент-Огюстен?» — невольно произнесла я. «Ну, ясно», — ответил Симон тоном превосходства, впрочем, еле уловимого. «Все на месте, не беспокойся». На улице Курсель он замедлил ход и свернул на авеню Ван Дейк. Мы въехали в монументальные ворота, украшенные четырьмя матовыми шарами с вытесненными на стекле по старинной моде звездочками. Мое сердце вдруг бурно забилось. Брат не ввел машину во двор, а остановил ее перед особняком. Он жил не с нами. После малого обеда он вместе с семьей вернется к себе на площадь Мальзебр. Стоя на тротуаре, я подняла голову. В тумане тускло поблескивали уличные фонари. Отделенные друг от друга ветвями и листвой, еще уцелевшей на деревьях, шары высоко подвешенных фонарей сияли в световом кольце, обглоданном подступавшей тенью. Фасад особняка не был освещен. Но я угадывала, я уже ощущала, совсем рядом, близость орнаментов с излишней щедростью украшавших родительский дом. Не знающее удержу воображение архитектора, которому стиль Гарнье, надо полагать, показался слишком примитивным, расцветило, разукрасило, разубрало каждый карнизик, каждый ригель, каждый угол. Тут в полном смешении стилей переплетались ажурные завитки, фестоны, львы и нептуны, драконы и негры, вазы, в которых горкой лежали сосновые шишки, и трубы с жестяными гробницами на них, кисти винограда в в корзинах ростры, которые увенчивались женской головой,